Ветхие одежды. 1. Дети с богатым воображением, склонные задавать странные вопросы о жизни и обладающие хрупкими нервами, должно быть, доставляют своим родителям больше беспокойства, чем радости. Вот и Эллен, дочь моей овдовевшей двоюродной сестры, с самого начала показалась мне особенно яркой представительницей подобных детей. Девочка с первой же встречи ко мне привязалась, тем самым, с точки зрения своей матери, возложив мне на плечи обязанности дяди, от которых я не имел права уклоняться, пусть у меня и не было такого желания. Я обожал это диковатое, непослушное и загадочное существо, но воспитывать его было не всегда легко. Ярко выраженные чудачества девочки требовали особенно умелого наставника. Дело было не только в том, что игры Эйлин выглядели необычайно искренними и запоминающимися, или в том, что она часами беседовала со своими невидимыми друзьями, трогала их, подставляла им губы для поцелуев, открывала двери, впуская и выпуская, ставила для них кресла, подставки для ног и даже цветы. Я видел многих детей, делавших то же самое, с не меньшей искренностью. Но Эйлин так твердо верила словам своих товарищей по играм, что они оказывали влияние на жизнь и, как следствие, здоровье девочки. По-видимому, друзья Эйлин рассказывали ей истории, главной героиней которых была она сама. И истории эти были не только зловещими, но и бестолковыми. Мы с моей кузиной оба можем поручиться. Девочка не раз садилась в угол своей комнаты лицом к лицу с воображаемым гостем, занимавшим заботливо поставленное кресло. Рядом с креслом также ставилась подставка для ног. Время от времени Эйлин меняла ее положение, а напротив — стол, на который опирались локти невидимого гостя, украшенный вазой с цветами. Каждому гостю свои. За этим столом Эйлин замирала, иногда на целый час, глядя в незримое лицо своего собеседника, а тот рассказывал ей историю, где девочка играла чрезвычайно важную роль. Чувства сменяли друг друга на лице моей племянницы. Широко распахнутые глаза наполнялись слезами, а иногда и ужасом. Изредка Эйлин смеялась или шепотом задавала вопрос. Но по большей части просто сидела на месте, натянутая как струна, неестественно глубоко погружаясь в беззвучный рассказ невидимых губ, повествовавших о приключениях, пережитых ей уже самой. Но ужас, производимый этими необычными лекциями, начал подрывать хрупкое здоровье девочки уже в нежном возрасте 8 лет. Затем последовали насмешки со стороны матери. Намерения моей кузины были благие, но действия оставляли желать лучшего. Тогда Эйлин продолжила свои игры тайком от нее, отчего нервы и нрав девочки потерпели слишком сильное потрясение. Вслед за этим меня призвали к племяннице с целью получить совет, что было мне совсем не в радость. «Что ты думаешь, Джордж? Как мне быть? Доктор Хейл советует моцион, общение, морской воздух и тому подобное, но ничего из этого не помогает. Ты не пробовала поговорить с ней по душам? Точнее, она не пробовала говорить по душам с тобой?» — осторожно спросил я. Моя двоюродная сестра, по-видимому, обидевшись, воскликнула. «Само собой, у Эйлин нет никаких тайн от своей матери. Она мне полностью доверяет. Но ты ведь смеялась над дочерью, чтобы ее перевоспитать?» «Да, и благодаря этому теперь она говорит с воображаемыми друзьями намного реже». «Или намного лучше это скрывает», — предположил я. Кузина лишь высокомерно пожала плечами. Повисло молчание, не разрешившее, однако, беспокойство двоюродной сестры и моего доброжелательного интереса к фантазиям племянницы. Наконец я снова попытался завязать разговор. «Нам, большим, такие фантазии всегда кажутся странными. Мы больше в них не верим, хотя продолжаем фантазировать на протяжении всей жизни. Однако Эйлин и прочие дети. Ты знаешь причину моего волнения?» — прервала меня кузина, понизив голос. «Я полагаю, что у нас есть причины для серьезного беспокойства. Джордж», — продолжала она, серьезно глядя мне в лицо, — «мне нужна твоя помощь. Прошу тебя, сделай все, что можешь. Ты всегда был настоящим другом». «Тереза», — отвечал я, тщательно выбирая слова и произнося их со значением, — «семья Эйлин с обеих сторон никогда не страдала сумасшествием. Насколько я вижу сам, девочка обладает превосходным душевным здоровьем, невзирая на чересчур развитое воображение. Самое важное — не загнать ее фантазии вглубь своими насмешками. Выманивай их наружу, разгоняя их образованием, направляй в нужное русло своей чуткостью и сочувствием, Разговори Эллин, чтобы она все тебе рассказывала и так далее. Возможно, ей нужно внимательное наблюдение, но не более. Некоторое время Тереза молча внимательно меня разглядывала. Ее лицо чуть подрагивало. Я сразу догадался по ее интонациям, на что намекала моя двоюродная сестра. Разговоры о сумасшествии наводили на нее ужас, так как она не знала, откуда оно происходило, из рая или из ада. Поэтому Тереза завела беседу неловко и издалека. «Ты просто чудо, Джордж!» — наконец воскликнула она. «У тебя почти на каждый случай есть теория». «Догадка», — кивнул я. «Но гипноз тоже мог бы оказаться полезным. Ты ведь умеешь это. Конечно, только если ты сочтешь это безопасным и неоскорбительным для проведения». Прежде чем кузина зашла в своих мыслях достаточно далеко, так что отказ причинил бы ей страдания, я поспешил остановить ее. «Тереза, скажу тебе сразу, дети неподопытные для экспериментов в гипнозе. Я уверен, любой разумный человек вроде тебя согласится, что подобное недопустимо». «Я всего лишь имела в виду маленький намек», — неуверенно продолжала она. «Намек от матери будет намного лучше». «Увы, мать уже лишилась авторитета из-за своих насмешек», — жалобно ответила Тереза, признавая свою ошибку. «Да, тебе не следовало так поступать. Почему же ты так сделала?» Глаза Терезы приобрели выражение, которое, я знал это по своему опыту с истерическими особами, всегда предшествовало слезам. Двоюродная сестра огляделась, не подслушивал ли кто, и прошептала слова, от которых между нами проскользнула тень, наполнив сентябрьский вечер внезапным необъяснимым холодом. «Джордж, я хотела бы быть уверена, что все это только фантазии. Я хочу сказать, что ты имеешь в виду», — строго произнес я, пытаясь скрыть собственное беспокойство, но ответом мне был поток слез, исключавший любое разумное рассуждение. Мать больше не могла сдерживать страх за собственную плоть и кровь. «Мне так страшно!» — восклицала Тереза между рыданиями. Когда они чуть поутихли, я успокоил кузину. «Я сам навещу девочку в детской. Беспокоиться не о чем. Я уверен, что Эйлин в порядке, и думаю, что смогу тебе помочь». 2. Эйлин, как обычно, была в детской одна. Я обнаружил ее у открытого окна, напротив пустого кресла, с которого, точнее, существа, сидевшего в котором, не сводило глаз. Что-то в поведении девочки, что трудно описать, убеждало вас, будто в кресле действительно кто-то сидел и говорил с ней. Когда я вошел, Эйлин вздрогнула, вскочила, собиралась сделать жест, будто пожимала руку существу в кресле, но остановилась и дружелюбно кивнула, то ли в знак прощания, то ли говоря «можете быть свободны», и только потом повернулась ко мне. Трудно поверить, но в тот же миг кресло показалось мне другим, пустым. «Эйлин, чем же ты здесь занимаешься?» «Сам знаешь, дядя», — не задумываясь, отвечала она. «Конечно, знаю. Я и сам делаю то же самое с героями собственных историй. Я пытался подстроиться под племянницу, чтобы потом вывести девочку из ее настроя. Тоже говорю с ними. А они с тобой?» Эллен бросилась ко мне, как будто речь шла о жизни и смерти. В тот миг я понял, насколько серьезен и важен для нее этот вопрос, и почувствовал, тень, что пробежала между нами и Терезой в разговоре на первом этаже, не покинула меня, а стояла прямо за плечом. «Если они не говорят с тобой тоже, они не живые», — заметил я. «И тогда, когда люди прочтут твою историю, она покажется слабой». Эйлин очень внимательно посмотрела на меня. Мы вместе опирались на подоконник открытого окна над газоном, где росли португальские лавры, наполняя воздух тяжелым ароматом. Соседство ребенка несло с собой особенное настроение, пробуждавшее воспоминания, неясные картины того, что я когда-то знал. Подобное ощущение я уже испытывал, и был им не очень рад. Картины эти были обрамлены некими чувствами, не поддававшимися никакому анализу. Я смутно понимал, что в девочке пугала ее мать, и мне на ум пришла несмелая идея, столь же неуловимая, сколько правдивая. Эйлин уже изведала страдания, подобное которому не должна была знать. Идея эта была странной и ни на чем не основанной, но я был убежден в ее правдивости. Во мне пробудилось глубочайшее сочувствие к племяннице, которое та, несомненно, почувствовала. «Чаще всего со мной говорит Филипп», — заговорила Эйлин. «Он все время объясняет, но никогда не договаривает». «Что объясняет, мое милое лунное дитя?» — осторожно переспросил я. Эллен нравилось это прозвище, когда она была маленькой. «Объясняет, почему не спас меня вовремя, само собой. Ему отрубили обе руки, вот почему». Никогда не забуду, какое чувство во мне пробудил этот рассказ о приключениях, пережитых маленькой девочкой в уме, и какими реальными мне показались эти страшные слова. Речь определенно шла не просто об игре в спасение девы в беде. От этих мыслей все мое сознание переместилось в запястье, и я словно почувствовал боль от описанной экзекуции. Прежде чем я успел сдержать их, обе мои руки инстинктивно скрылись в карманах пиджака, чтобы Эллен их не видела. «Что еще тебе рассказывает Филипп?» — осторожно спросил я. Лицо девочки вспыхнуло, на глазах выступили слезы, но тут же скрылись снова, не выпав из светлых глаз. «Что он любил меня до смерти, до самого конца. Что всю свою жизнь, даже когда мы расстались, и ему отрубили руки, только молился за меня, спрятавшись на краю света. Я с трудом, но освободился от овладевшего нами трагического настроения. Как бы все это ни было интересно, у меня были обязанности, и воображение девочки требовалось направить в более веселое русло. Попроси Филиппа, чтобы он рассказал тебе о своих веселых приключениях тоже. О том, как у него отросли руки, предложил я, но, увидев выражение лица Эйлин, почувствовал, как моя кровь буквально застыла. Это просто сказки. Его руки никогда не отросли. Никаких веселых и радостных приключений не было. Был ледяной ответ. Я отчаянно искал в уме способ вдохновить Эллен на более мирные выдумки, как никогда чувствуя, что это странное дитя, растущее без отца, бесконечно мне дорого. И я готов пожертвовать собственной душой, только чтобы помочь ей и развеселить. Моя любовь к девочке была подлинной, и корни ее лежали глубже, чем я знал. Но прежде чем я нашел нужное слово, Эллен прижалась ко мне и произнесла ту самую фразу, которую я в глубине души уже некоторое время боялся услышать. Ее слова потрясли все мое существо, и на кратчайший миг меня пронзила неописуемая боль, не поддающаяся никакому разумению. «Потому что, Филипп, это ты!» — произнесла Эллен. То, как она это произнесла, лишило меня дара речи. Тихо, со слабым оттенком ласкового презрения, окрашенной пылкой любовью, переполнявшей всю душу девочки. Мне оставалось только склониться, обнять Эллен и поцеловать ее макушку, едва достававшую до моего подбородка. Клянусь, никого я так не любил, как это дитя. Помню, что я ответил ей неуклюже, пытаясь развеселить девочку. «Теперь у Филиппа новые руки, и у вас с ним будет много-много веселых приключений». Ему больше не грустно, а радостно, и он любит тебя в два раза больше, чем прежде. Подхватив Эллен на руки, я понес ее вниз по лестнице и в сад, где мы играли с собаками, пока в окне наверху не появилось доброе лицо Кэмпстер, кричавший какие-то глупости насчет того, что пора ужинать или спать, или что-то в этом роде. Эллен к тому времени запыхалась, но глаза ее горели ярче, чем прежде. Она побежала к дому, обернулась у двери, и я увидел ее диковатое лицо, освещенное улыбкой и смехом. Я долго кружил среди прямоугольных живых изгородей в старомодном саду, дымя сигары и думая о девочке, ее странных фантазиях и чувствах, которые она во мне пробуждала, одновременно глубоко трогательных и зловещих, а лицо Эллен стояло перед моим взором среди теней. Строго говоря, она не была красива, но внешность девочки имела свое очарование, сильно меня к ней располагавшее. Большая голова выглядела несколько старообразной, темные маленькие глаза были близко посажены, а рот был слишком крупным, чтобы быть привлекательным. Но иногда по этому лицу пробегало выражение полное страсти, муки и тоски, наполняя черты Эллен неожиданной красотой, красотой души, хорошо знакомой со страданием и горем. Во всяком случае, так я видел дитя, и поэтому только так могу позволить остальным увидеть ее. Если бы я был художником, то, возможно, написал бы ее фантастический портрет, который назвал бы, например, «Реинкарнация». Никогда еще я не видел ребенка столь ярко воплощающего странную идею, будто старые души иногда возвращаются на землю в новом юном теле новых одеждах. После обеда я говорил с двоюродной сестрой и уверенно обещал ей, что Эллен просто одарена необычайно живым воображением, и с возрастом, и благодаря нашим усилиям, которые необходимо приложить, оно повернется к более практичным целям. Но пока я говорил все это и что-то еще, у меня из головы не шли две фразы, произнесенные девочкой. Первое — безжалостно точное замечание, что мои утешения просто сказки, и второе — тихое, но уверенное и твердое заявление, что Филипп — это я. 3. Мне пришлось на время прервать свои обязанности дяди из-за большой охотничьей экспедиции, длившейся несколько месяцев, по крайней мере в том, что касалось действий. Воспоминания об Эйлин оставались на удивление яркими даже среди беспорядочных забот лагерной жизни. Нередко, когда я лежал без сна ночью в палатке или даже выслеживал дичь среди джунглей, эти воспоминания внезапно заявляли о себе и требовали внимания. Иногда между мной и прицелом ружья всплывало страдающее личико девочки, или ее слова, словно воображаемый Филипп, это я, звучали будто наяву, и мне не сразу удавалось убедить себя, что Эйлин здесь нет. Ни раз и ни два я возвращался мыслями к ее мрачному, серьезному лицу в тот момент, когда Эйлин рассказывала о Филиппе, любившем ее до самого конца и не сумевшем спасти ее только потому, что ему отрубили руки. По-видимому, мое воображение тоже начинало строить на ее выдумках целую историю. Каждый раз, что я вспоминал об этом моменте, мои запястья пронзала сильная боль. Вернувшись в Англию весной, я обнаружил, что кузины и племянницы переехали в дом у моря. Отец Терезы при жизни не часто бывал в этой старой ветхой лачуге. И, унаследовав ее, двоюродная сестра так и не смогла сдать ее кому-нибудь. На следующий же день после моего возвращения тревожное письмо призвало меня в этот дом, и я отправился на унылое Норфолкское побережье со зловещим предчувствием, которое стократно усилилось, стоило Кэбу выехать на дорогу перед поместьем, а мне увидеть серые мрачные стены. Ветер дул с моря, неся в сады соль, и стоны волн поднимались прямо в окна. Моей первой мыслью было: «И что только заставило ее сюда приехать?» Худшего места для излишне чувствительного и мрачного ребенка, кажется, и не придумать. Затем меня охватил страх, что с моей горячо любимой племянницей что-то произошло. Он частично развеялся, когда двоюродная сестра встретила меня у дверей с улыбкой и раскрытыми объятиями. Хотя, как я скоро выяснил, это радушие скорее было вызвано облегчением от моего приезда. С малышкой Эйлин что-то произошло, хотя это что-то было не настолько непоправимо, как я боялся. В мое отсутствие она пережила очень серьезное нервное потрясение, и доктор настоял на морском воздухе. Тогда Тереза не очень разумно ухватилась за идею переехать в старый дом и на несколько недель обставила одно из крыльев, чтобы сделать его пригодным для обитания, надеясь, что радикальная смена обстановки принесет Эйлин другие, более радостные мысли. Результат оказался совершенно противоположным. Стоило девочке завидеть древние стены и почувствовать запах моря, она бурно и безутешно разрыдалась. Мы с Терезой не проговорили и 10 минут, как послышался крик, торопливые шаги, и в мои объятия с разбегу бросилось маленькое существо с растрепанными темными волосами. «Наконец-то ты здесь! Я так рада! Я думала, тебя опять поймают, как тогда!» — рыдала Эйлин. Оторвавшись от меня, она поцеловала мать, радостно смеясь сквозь слезы, и исчезла из комнаты столь же быстро, как и появилась. Я встретился взглядом с кузиной, она смотрела испуганно и удивленно. «Как странно. Подумать только», — горячо зашептала Тереза. «Она плачет от счастья. Мы приехали на прошлой неделе, и с тех пор я первый раз вижу ее улыбку». Ее слова уязвили меня, и я возразил. «Что же тут странного? Эйлин меня любит, и я рад». «Я не об этом. Странно то, что она так быстро тебя почувствовала. Эйлин еще не знала, что ты вернулся в Англию, и я специально отправила ее играть на пляже с Кэмпстер и собаками, чтобы рассказать тебе все раньше, прежде чем ты увидишь девочку». Мы смотрели друг другу прямо в глаза, при этом не понимая друг друга и не радуясь происходящему. «Она поняла, что ты здесь в тот самый миг, как ты появился». «Что в этом такого? Дети чуткие, как животные. Эйлин, как собачка, учуяла любимого дядюшку с берега», — заявил я, смеясь Терезе в лицо. Это, пожалуй, было моей ошибкой. Я старался изобразить добродушное веселье, но перетрудился. Даже самому мне было слышно, что смех фальшивый. «Я уверена, что вы с ней в заговоре против меня», — был ответ двоюродной сестры на мой смех. Теперь страх увиденный мной в ее глазах при встрече на пороге, был еще более явным. Не найдя, что ей ответить, чтобы успокоить, я поцеловал макушку Терезы. В должное время, после того, как убрали чайный поднос, я узнал точное состояние дел, и даже если резонно предположить, что Тереза что-то преувеличивала от волнения, некоторые вещи казались мне необъяснимыми с точки зрения обычного разумения. Если рассматривать все подробности рассказанного по отдельности, они покажутся несущественными, но в совокупности они произвели на меня такое сильное и неприятное впечатление, что мне стоило немалых сил его не выдать. Я слушал посреди просторной темной комнаты беспорядочный рассказ двоюродной сестры о ребяческих чудачествах Эйлин и чувствовал, что ребячества эти, возможно, обладают космической важностью. Глядя в испуганное и взволнованное лицо Терезы, на котором танцевало пламя свечей, единственное освещение в тот холодный весенний вечер, я представлял, как девочка, о которой мы вели разговор, порхает по жутким залам и коридорам этого просторного ветхого здания. Я видел перед собой нашу маленькую трагическую героиню, которая смеялась, плакала, грезила в своем собственном мире и невольно задумывался о бурных, диких силах, что до сих пор спали под тонкой пеленой повседневных жизненных мелочей, а теперь были готовы вырваться и сыграть свою загадочную роль прямо перед нами. «Расскажи мне, что именно произошло?» — попросил я твердо, но осторожно. «Джордж, когда рассказываешь, это кажется безобидным, но, словом, первым, что меня расстроило, было то, что она знала это место, хотя никогда здесь не была. Знала каждый коридор и лестницу, хотя я сама многие из них не знаю. Показала нам подземный ход к морю, о котором не знал даже ее отец, и нарисовала чертеж дома 300 лет назад, когда было цело другое крыло. Сейчас там растут медные буки, совершенно точный чертеж». Едва ли было возможно объяснить человеку с таким темпераментом, как у Терезы, теории эмбриональной памяти и тому подобное. Возможность того, что знания моей двоюродной сестры телепатически передаются в мозг ее дочери. Поэтому я говорил очень мало и внимательно слушал. Причем мое беспокойство росло и росло. Эйлин с легкостью находила дорогу в садах, как будто всю жизнь здесь играла. А еще она постоянно рисует мужчин и женщин в старинных костюмах. Знаешь, как одевались наши предки? «Полноте, это же совершенно естественно», — возразил я, не сдержавшись. «Эйлин уже достаточно лет, наверное, она видела их на картинках и обладает достаточно хорошей памятью, чтобы им подражать». «Да, конечно». Голос Терезы был спокоен, но спокойствие это происходило от ужаса, снедавшего ее душу и поглощавшего все остальные чувства. «Конечно, но один из этих рисунков — портрет. Джордж!» Кузина вдруг поднялась, бросилась ко мне мимо каменного очага и прошептала: «Это портрет ужасного Делорна!» Признаю, от ее слов по моей спине пробежала дрожь. Упомянутое имя принадлежало одному из моих предков по линии отца. И в детстве нередко тревожило мое воображение благодаря жестокости и гнусности с этим именем связанным. Впрочем, теперь я полагаю, что дрожал я скорее от того, что моя дорогая Эйлин выбрала настолько отвратительный предмет, чтобы тренировать свою память и карандаш, а также от вида бледной и встревоженной Терезы. Тогда я сказал то, что в этот миг казалось наиболее разумным и мудрым. «Надеюсь, ты не станешь убеждать меня, будто в доме водится привидение». «Тогда все было бы гораздо проще», — пожала плечами Тереза. Ее равнодушие говорило о том, что ужас, стоявший перед кузиной, был куда сильнее привидений. Призрак остается на своем месте, и Эйлин не могла бы носить его с собой. Наступило молчание, которое, я полагаю, пошло нам обоим на пользу. Мне дало возможность собраться перед ударом, что, я знал, последует за этим, а двоюродной сестре выстроить дальнейшие слова в более или менее связанную последовательность. «Я ведь говорила тебе о поясах», — наконец произнесла Тереза слабым голосом, будто этот вопрос ее заставила произнести неназываемая сила, связь с которой кузина желала порвать. Эти слова пронзили меня, словно меч. Я покачал головой. Еще 2 года назад Эйлин почему-то не любила носить пояса с платьями. Мы не слушали ее просьб, думая, что это лишь прихоть. Ты сам знаешь, Джордж, пояса носить нужно. Тереза попыталась улыбнуться. Но теперь все стало так серьезно, что я вынуждена была сдаться. «Значит, Эйлин не любит носить пояса?» — переспросил я, обращая внимание на то, как внезапно и необъяснимо сжалось сердце. Как только что-либо обвивает ее талию, она вопит, закатывает истерику, вырывается, прячется. Мне оставалось только ее послушаться. Но Тереза... Она говорит, что ее связывают, и она никогда больше не вырвется на свободу и так далее. Бедная девочка, каждый раз проходит такой ужас, и лицо становится жутким, серым. Даже Кемпстер уступила ей. А недостаток Кемпстер, пожалуй, в том, что она слишком строга. А что еще? Рассказ двоюродной сестры только наполнял меня гневом от того, что я был не способен облегчить страдания Эйлин здесь и сейчас же. После того, как доктор Хейл ушел, ты ведь знаешь, какой он добрый и мягкий? Эйлин любит его, играет с ним, даже сидит у него на коленях. Однажды он давал указания насчет питания девочки, шутил с ней, что нельзя есть того и другого и так далее. Вдруг лицо у нее снова посерело, она завопила. Она так ужасно, пронзительно кричит, как будто режет меня ножом. Потом Эйлин спрыгнула с колен доктора, бросилась в детскую и заперлась там с едой, которую только могла найти. Хлеб, яблоки, холодное мясо и прочее. Представляешь? «Едой?» — воскликнул я. Меня снова пронзила острая боль. Час спустя я наконец-то выманила дочь. Она дрожала, как осиновый лист, и упала мне в объятия совершенно без сил. Эллен не могла сказать ничего, кроме одной фразы, но ее она повторяла без конца с такой мольбой, что мое сердце разрывалось. Тереза запнулась. «Какой фразы? Скажи мне, я снова умру от голода». Она плакала и повторяла эти слова без конца. «Я останусь без пищи и умру». И можешь ли поверить, пока Эллен сидела в чулане, в детской, она объелась пирожными и прочим, и несколько дней после этого страдала от тошноты. К тому же теперь она видеть не может бедного доктора Хейла. Так что бессмысленно звать его к девочке. От его визитов становится только хуже. Пока двоюродная сестра это рассказывала, я встал с места и принялся рассказывать по залу, не говоря почти ни слова. Передо мной одна странная идея за другой выплывали из бездонной тьмы, вступали с другими идеями в схватку, кружая мельтеша в моем мозгу. Существенного сказать мне, впрочем, было нечего. Теории и предположения имеют малую практическую ценность, если вы с собеседником их не разделяете. «А кроме того», — тихо спросил я, встав позади Терезы и положив руки ей на плечи, я избегал излишних проявлений сочувствия, боясь, что кузина разрыдается. Она немедленно вскочила и повернулась ко мне, восклицая. «О, Джордж, как я рада, что ты здесь! Какой ты сильный, какой заботливый! Стоит тебе положить свои большие руки мне на плечи, как я испытываю прилив смелости. Но поверь мне, девочка до смерти пугает меня». «Вы, конечно же, здесь не останетесь». «Мы уезжаем в конце недели. Я знаю, что в это время ты не бросишь меня, и Эйлин будет здорова, пока ты здесь. Ты оказываешь на нее поразительное влияние». «Боже, храни нашу бедную маленькую фантазерку. Положись на меня, Тереза. Сегодня я пошлю в город за моими вещами». Затем двоюродная сестра рассказала мне об инциденте с комнатой. Простая история, которая, тем не менее, обладала большей чуткой убедительностью, чем все остальные случаи вместе взятые. На первом этаже была комната, предполагалось, что там Эйлин будет переодеваться в сырую погоду, потому что до детской было далеко идти, и ее ботинки оставили бы грязные следы по всему дому. Но в эту комнату Эйлин входить не могла, и никто не знал почему. Факты оставались фактами. Стоило девочке впервые туда вбежать в сопровождении матери, как Эйлин застыла, шатаясь на месте, готовая упасть, а затем бросилась на стену, точнее, на определенный участок стены, и принялась бить по ней кулаками, пока не разбила руки в кровь, оставив следы на обоях. При этом девочка кричала так, что слышали даже садовники, подметавшие в тот момент гравийную дорожку. Все это заняло меньше минуты. Эйлин что-то кричала в безумии, но Тереза была так потрясена, что не запомнила и даже не расслышала слов. Затем девочка заметалась по комнате в поисках выхода, чуть не сбив мать с ног, а оказавшись наконец-то снаружи, упала без сознания на каменный пол в коридоре. «Неужели это просто фантазии?» — прошептала Тереза, не в силах скрывать дрожь в голосе. «Просто история, выдуманная и разыгранная Эйлин». Некоторое время мы молча смотрели друг другу в глаза. Страх матери за свое дитя откликался растущим страхом в моем сердце. Ужасом другого рода, но столь же великим. Наконец я произнес. «Завтра я поговорю с ней. Сегодня уже слишком поздно, и ни к чему волновать девочку. Возможно, при необходимости я помогу ей другим образом». На следующий день я отправился к Эйлин. 4. Эта черноглазая малютка никогда не боялась доверять мне свои секреты, и близость, существовавшая между нами, всегда делала наши игры и беседы веселее и радостней. Однако я обычно предпочитал не говорить с ней вечером без чрезвычайной необходимости. В моей племяннице, боже, храни ее загадочную диковатую натуру, не было ничего жуткого, но она умела напоминать, что вокруг рыщут иные сущности, так что я не мог не вглядываться во тьму и думать, что в ней скрывается и что ждет за углом. Моя двоюродная сестра уехала наносить визиты, а мы с Эйлин сидели на газоне в густой тени раскидистых тисов. Было тепло, и можно было пить чай в саду. Эйлин понебратски рылась в моих рукописях, чем несколько досаждала мне. Я только что читал ей написанные мной сказки, и вопросы, что девочка мне задавала, делали очевидным, насколько ограничены мои способности. Помню также, что рядом носилась Коля и лаяла на ласточек, сидевших на газоне, и я был рад присутствию собаки. «Не все твои истории правдивы, так?» — внезапно спросила Эйлин. «А вам, юный критик, откуда это известно? Я ждал, пока она начнет разговор. Если бы это сделал я, Эйлин начала бы что-то подозревать. Я же чувствую, дядя», — вдруг приблизившись ко мне, зашептала она безо всяких понуждений с моей стороны. «Ведь я правда была с тобой в дальних краях. Только те истории правдивы, что мы там пережили». Таким образом, она сама преподнесла мне идеальное начало для разговора. Сам не понимаю, как мне удалось так подозрительно легко завести беседу. Слова и имя соскользнули с языка, будто во сне. «Конечно, юная леди Эйлин, видишь ли, в нашем воображении мы...» Но прежде чем я завершил эту фразу, которая должна была проявить подлинную глубинную сущность недуга девочки, она бросилась мне в объятия с восторженным криком. «Так ты знаешь мое имя? Знаешь все, что было с нами?» Ее личико пылало, глаза бегали, чувства были через край. Казалось, в этом юном существе воплотился опыт целой жизни. «Конечно, я знаю ваше имя, мисс Выдумщица», — поторопился ответить я, удивляясь. Вдруг я схватился за горло, его сжала мучительная боль. «И знаешь, что мы делали там?» — продолжала воодушевленная Эйлин, указывая на толстые, поросшие плющом стены старого дома. Мое волнение стремительно росло. Все мои расчеты пошли прахом. Я неожиданно осознал, что, назвав девочку «Леди Эйлин», не совсем верно произнес имя, перепутав гласные, хотя почему-то не заметил это в тот момент. На самом деле я сказал «Леди Эйлин». Эйлин и Эйлин так похожи. Когда я это осознал и вспомнил, как девочка обрадовалась этому имени, отзываясь на него, у меня перехватило дыхание. «Никто ведь не знает, что я леди Эйлин. Это часть только нашей истории», — продолжала она шепотом. «Теперь я всего лишь Эйлин Лэнгтон. Но ты знаешь, и это главное. Я так рада, что ты знаешь, так рада». На миг я потерял дар речи, не зная, что требуется сказать, ведь моей целью было направить мучительные фантазии девочки в более рациональное русло и помочь ей вылечиться. Бормоча что-то успокаивающее насчет нашей истории, я тем временем лихорадочно думал, как навести ее на беседу о страхе перед поясами, ужасе, что она умрет от голода, криках в той комнате и прочем. Обо всем том, что мне нужно было заменить в ее страдающем мозгу более радостным вымыслом. Но моя уверенность уже пошатнулась от впечатления, оставившего глубокий след, а мудрость, которой я обладал по праву взрослого, точили чувства, вполне объяснимо произошедшие от него. Маленькая мисс-выдумщица убедила меня в правдивости своей истории так глубоко, что это было даже выше колдовства. А следующая фраза, последовавшая за предыдущей почти без перерыва, нанесла моим планам завершающий удар. «С тобой я могу даже войти в ту комнату. Одна я ни за что не могу». Стоило ей это прошептать, как с весенним ветром, шелестящим в тисах позади, прилетело воспоминание о прошедшем детстве, наводя на меня дрожь. Сквозь меня пробежала волна страсти. забытой из-за того, что я не подозревал о ее источнике и природе, и на поверхности моего сознания начали всплывать неясные мысли. Прямо на глазах маленькая проказница Эллен изменилась, обратившись в высокую печальную женщину, манившую меня из-за океанов времени и пространства, взоры, жесты которой терялись в тумане веков. Требовалось приложить усилия, чтобы сосредоточить взгляд на Эллен и снова увидеть в ней растрепанную девочку, которую я знал. Я посадил ее себе на колено, сидя на скрипучем садовом стуле, решив извлечь из девочки всю историю. Сам я сидел спиной к дому, но Эйлин из своего положения могла видеть и двери, и окна. Я упоминаю об этом потому, что стоило мне перейти в наступление, я заметил, что девочка слушает невнимательно и почему-то беспокоится. Пару раз она ерзала, чтобы рассмотреть происходящее у меня за плечом, и я почувствовал, как малютка дрожит, будто с ужасом ожидая чего-то. «Мы вооружимся до зубов и устроим туда», — я имел в виду комнату, о которой девочка произнесла такие странные слова. «Особую экспедицию. Вперед отправим Пэт, чтобы она сперва полаяла на паутину. Возьмем много провианта, воды, на случай осады, пилу». Совершенно не знаю, почему я выбрал именно эти слова. Точнее, почему мысли, отличные от тех, что я имел в виду, вышли на первый план и потребовали выражения. По-видимому, я произнес их, чтобы не говорить о комнате того, что напугало бы девочку и сделало бы все хуже. «Ты ведь поговоришь со стеной?» — воскликнула Эйлин, вдруг повернувшись ко мне с горящими глазами. Я не имел представления, о чем она говорила, но ее слова пронзили меня насквозь. Я в тот же миг осознал, требование поговорить со стеной имело отношение к сердцевине ее недуга, центральной идеи, устрашавшей девочку и наполнявшей ее фантазии ужасом и страданиями. Однако я не успел проследить, куда ведет эта неожиданно протянутая мне нить. В тот же миг взор девочки остановился на чем-то позади меня. Ее лицо выражало страх и настороженность, словно Эйлин видела приближающуюся опасность, смертоносную опасность. «Он идет! Он хочет меня забрать!» — едва слышно воскликнула она. «Дядя Джордж! Филипп!» По-видимому, нас обоих одновременно охватило одно и то же чувство. Эйлин спрыгнула с моего колена и застыла, словно готовясь к нападению. А я вскочил на ноги, сжав кулаки. Девочка дрожала, как осиновый лист, и была бледна, как полотно. «Кто идет?» — резко спросил я, но тут же увидел, как кто-то направляется к нам из дома. Это был новый дворецкий, который прибыл только сегодня. В его стремительной и беззвучной приближающейся походке было нечто жуткое и отвратительное. Но что именно, сказать невозможно. Казалось, он оказался рядом в тот же миг, что я его увидел. Эйлин ударилась в слезы, бросилась мне в объятия в поисках убежища и зарылась лицом в пиджак. Я был совершенно растерян, к тому же мысль, что слуга увидит мою спутницу в таком состоянии, приводила меня в ужас. Я постарался притвориться, что все это игра. Подхватив Эйлин на руки, я позвал собаку. «Пойдем, Пэт, мы взяли ее в плен!» И не отпускал девочку, пока мы не оказались на другом конце газона, под липами. Эйлин по-прежнему была ужасно бледна, оглядывалась и дрожала, в любой миг готовая упасть без чувств, и держалась за меня мертвой хваткой. Меня охватила внезапная и всепоглощающая ненависть к дворецкому. Быть может, он злодей, задумавший причинить Эйлин страдания? «Давай уйдем еще дальше, далеко-далеко», — шептала она. Я взял девочку за руку, стараясь как мог утешить ее словами, хотя понимал, сейчас ей нужно, чтобы я обнял ее и защитил. Мое сердце разрывалось от сочувствия, но, как ни странно, при этом я чувствовал, что любые мои слова утешения будут фальшивыми. Сколько бы успокоительных бессмыслиц я не выдумывал, они не обманут никого из нас. Эйлин лишь потеряет ко мне доверие, и я лишусь последней возможности ей помочь. С таким же успехом я мог бы убеждать девочку, что тигр, если бы тот внезапно показался из-за деревьев, ее не укусит. Тем не менее, я выдавил из себя. Это просто новый дворецкий. Меня он тоже напугал. Так тихо подошел, что мы и не заметили. Я отчаянно искал слова, в свете которых произошедшее показалось бы совершенно обыкновенным, но напрасно. «Но ты ведь знаешь, кто он на самом деле», — надрывно шептала Эйлин. Она бежала по тропинке, волоча меня за собой. «Если он снова схватит меня, о!» Она пронзительно закричала от ужаса. Того ужаса, что преследовал нас обоих по извилистой тропе меж кустов. «Эйлин, не бойся!» — воскликнул я, крепко-крепко обняв ее обеими руками. «Я всегда буду спасать тебя. Всегда буду рядом, дорогое дитя. Никогда не отпускай меня, дядя Филипп!» Теперь она путала имена. «Никогда, никогда, как в нашей истории!» — умоляла Эйлин, снова пряча лицо в моем пиджаке. Звуки ее сдавленного голоса причиняли мне боль. Я совершенно не знал, что следует делать. Вести Эйлин в дом я не мог. Ее рассудок уже немало пошатнулся, и один только вид дворецкого мог стать гибельным. Я боялся, что с девочкой случится припадок, если она повстречается с ним без меня. Впрочем, одно решение далось мне легко. Я немедленно прогоню его, Эйлин. «Ты завтра проснешься, а его уже не будет. Твоя мама ведь не станет его держать». Мои слова до некоторой степени ее успокоили. Наконец, я украдкой вернул Эйлин в дом и лично проводил наверх в ее комнату, так и не решившись продолжить допрос насчет ее истории, как собирался вначале. Я позаботился отдать необходимые приказы, чтобы дворецкий больше не попадался девочке на глаза. Почему же в глубине души мне хотелось, чтобы он совершил нечто вопиющее, и я получил бы возможность убить его, прервав самую его жизнь? Моя кузина была так встревожена, что готова была на любой поступок, даже самый опрометчивый. Однако и у нее, наконец, появилась разумная идея. Тереза предложила мне взять больную Эйлин на следующий же день в Гарвич, а затем перевести дитя через Северное море, радикально сменив обстановку. Мне же, в свою очередь, удалось в конце концов убедить себя, что эксперимент, который я прежде не одобрял, был допустим и даже необходим. Благодаря гипнозу я смогу извлечь историю Эйлин из ее страдающего мозга так, что она не заметит. И если мне удастся достаточно глубоко погрузить девочку в транс, я смогу полностью стереть болезненное воспоминание с поверхности ее сознания и, наконец-то, подарить ей счастливое детство. 5. Было 11 час вечера. Я все еще сидел в зале у камина. Тереза сидела в глубоком кресле напротив, и мы тихо переговаривались. Глубокое беспокойство по поводу того, что мы обсудили со всех сторон, окутывало мраком не только наши умы, но и все здание. Мы оба, словно повинуясь наитию, даже не вспоминали о докторах. И это красноречиво говорит о том, какое чувство беспокоило нас с двоюродной сестрой. Чувство того, насколько истинно было все происходящее. Обыкновенные детские игры не могли бы так захватить нас, так опутать наш разум смятением и отчаянием. Я прекрасно понимал Терезу, когда она рыдала от беспомощности перед подлинными симптомами катастрофического недуга, сломившего ее дочь. То, что переживала Эйлин, было реальностью, не выдумкой, и этот факт тенью нависал над залами и коридорами вокруг нас. Я уже ненавидел это здание. Оно снизу доверху было полно древними, печальными и мучительными воспоминаниями, обвивавшими мое сердце ледяным ветром. Однако я изображал веселье, скрывая от Терезы некоторые чувства, ставшие для меня ударом. Я умолчал о том, как перепутал леди Эйлин и леди Элен, как девочка называла меня Филиппом, как после рассказов Эйлин, будто я был героем ее истории, меня начали посещать внезапные ложные воспоминания, и как неожиданно хорошо мне подходила эта роль. И тем более я умолчал о мыслях, которые во мне пробуждал новый слуга со своим зловещим мрачным лицом и умением внезапно и беззвучно появляться. Тем не менее, все вышеперечисленное постоянно занимало мои мысли, и, без сомнения, моя манера это выдавала так, что, по крайней мере, женская интуиция могла почуять волнение. Я бегло упомянул комнату, необъяснимый ужас девочки перед ней и слова Эйлин о разговорах со стеной, но зловещие мысли неизбежно обеспокоили наш с Терезой ум под взглядами чучел оленя, лисы и барсука. Их головы из шерсти и мертвой кожи смотрели на нас со стен зала, словно живые. Но больше, чем все остальные выдумки вместе взятые, меня беспокоит ее необъяснимое знакомство с этим местом. Взгляд двоюродной сестры теперь не скрывал ужаса в своих глубинах. Эллин водила меня по дому и задавала вопросы, будто жила здесь раньше. Клянусь, Джордж, это было нечто фантастическое. Вдруг голос Терезы упал до шепота, и она насторожилась. Мне показалось на миг, будто кто-то нас подслушивал, подкрадываясь к залу по темным коридорам. «Понимаю, почему тебе это кажется странным», — торопливо заговорил я, но Тереза меня перебила. Кузине нужно было произнести то, что ее мучило, и получить облегчение. Скрытые мысли, напротив, порождали все новые и новые ужасы. «Джордж, у воображения есть предел. Но Эллен знает. В этом и заключается ужасная правда». В горле у меня встал ком, глазам подступили слезы. Тереза снова перешла на шепот. Такое отвращение ей доставляли собственные слова. «Ее страх перед поясами». «Не думай об этом», — твердо ответил я. Эта подробность причиняла мне невыразимые, невероятные страдания. Я хотела бы не думать. Но если бы ты только видел, какое у нее в тот миг было лицо. Какая истерика у нее случилась, когда доктор Хейл говорил о пище и воздержании. О, если бы ты только видел, ты бы понял, почему я... Тереза вздрогнула и замолчала. Кто-то стоял в дверях позади нас, на другом конце зала. Силуэт шпиона вырос из темноты, и Тереза, хотя сидела к нему спиной, почувствовала его присутствие и немедленно вскочила на ноги. «Можете ложиться спать, Портер. Мы сами погасим свет», — произнесла она с едва скрытой тревогой. Дворецкий исчез, словно тень. Мы с Терезой быстро обменялись взглядами. Казалось, тьма, пришедшая вместе со слугой, покинула нас. Я не способен объяснить, почему ни я, ни двоюродная сестра несколько минут не находили, что сказать. Однако куда большая загадка для меня, почему мои руки сами собой сжались так, что ногти вонзились в ладони, и откуда у меня возникло желание броситься на Дворецкого и задушить его, прежде чем он совершит следующий вдох. Ни прежде, ни после у меня никогда не возникало на первый взгляд бессмысленного стремления задушить кого бы то ни было, и, надеюсь, это не повторится. Наконец моя кузина сказала только. Он так часто бродит вокруг, все время следит за нами. Мои мысли тем временем лихорадочно сменяли одна другую. Я удивлялся, как это уродливое и жуткое существо стало частью истории, которую переживала Эйлин и в которую я постепенно начинал верить. Ближе к полуночи, к моему облегчению, Тереза собралась спать. Мы с ней все это время ходили вокруг ужасного недуга, овладевшего Эйлин, не в силах посмотреть на него прямо. Мы зажигали свечи, стоя и переговаривались шепотом, одержимые мыслями, которые не находили разумным озвучить. Вдруг кузина прижалась спиной к стене, глядя в темноту, куда уходила лестница, ведущая наверх, и закричала. Сначала я подумал, что Тереза вот-вот упадет без чувств, и едва успел подхватить ее свечу. Весь страх, который двоюродная сестра подавляла на протяжении нашей долгой беседы, выразился в ее коротком крике. Я поднял взгляд в поисках причины и увидел, как по широкой лестнице спускается крошечная белая фигура, готовясь ступить в зал. Это была Эйлин. Ноги босы, темные волосы в беспорядке рассыпаны по плечам, глаза широко распахнуты и полны взволнованного ожидания, которое девочка в своем нежном возрасте не могла знать. Эйлин шла размеренными шагами, но походка ее не была походкой ребенка. Предупреждая инстинктивное стремление Терезы броситься на помощь дочери, я зажал ей рот рукой и прошептал: «Стой! Она ходит во сне! Не надо ее будить!» Белой тенью Эйлин едва слышно прошла мимо, совершенно не замечая нашего присутствия, пересекла зал решительно и целеустремленно, с легкостью избегая столы и стулья, и исчезла в окутанном тенями проеме на противоположном конце комнаты. Там начинался коридор. 300 лет назад он вел в то самое крыло, вместо которого теперь был сад, где росли буки. Эйлин, по-видимому, прекрасно знала дорогу. Придя в себя от удивления, я решительно последовал за девочкой. «Джордж! Джордж!» — пронзительный и нестройный голос Терезы, который вернулся дар речи, нарушил полуночную тишину. «Она пошла в ту ужасную комнату!» «Возьми свечу и следуй за мной, но не вмешивайся, пока я не скажу», — ответил я на ходу и поспешил за Эйлин. Буря чувств, какой я никогда не знал прежде, торопила меня, и предчувствие трагедии пронизывало все тело. Мои действия диктовала неясная страсть из давно забытого прошлого, спящая где-то в моем бессознательном. «Эллен! Леди Эллен!» — окликнул я, приближаясь к легко скользившей фигуре. Эллен обернулась и впервые посмотрела на меня глазами человека, пребывавшего между сном и явью. В ее взгляде, устремленном над дрожащим пламенем свечи, появилась неуверенность. Ручки протянулись ко мне, но тут же остановились. Она видела меня, осознавала мое присутствие, но не была уверена, кто перед ней. Так мне удалось уловить редкий, короткий миг разногласий между двумя личностями, двумя уровнями сознания девочки. Мою Эйлин из мира Яви, которая знала меня как дядю Джорджа, и другую Эйлин. Эйлин из мрачной истории, из далекого прошлого, которая переносила девочку сомнамбулу в прошлое. В тот воображаемый миг, когда наши с ней жизни пересекались. Было очевидно, что во сне Эйлин видела ту же историю, что переживала в ужасной яви. Но разногласие быстро разрешилось. Едва я успел подать Терезе знак, чтобы она поставила свечу на полку и ждала, Эйлин бросилась ко мне, снова простерла руки, на этот раз решительно, и бросилась в мои объятия с приглушенным возгласом любви и тоски. Этот возглас сорвался с губ ребенка, но никогда в своей жизни я не слышал, чтобы голос человека был настолько полон чувства. Она увидела и узнала меня, но не как дядю Джорджа наших дней. «Филипп, ты все-таки пришел?» «Конечно, сокровище мое, конечно, пришел. Я же дал тебе обещание». «Но...» Глаза Эллен скользнули с моего лица на руки, крепко сжимавшие ее ледяные запястья. «Твои руки на месте! Тебя вылечили! Когда ты спасешь меня и увезешь, мы...» Эллен пошатнулась, и все чувства на ее лице словно слились в одно неясное выражение. Девочка снова перестала понимать, кто перед ней. Еще немного, и она бы проснулась. Руки Эйлин пытались высвободиться из моих. Она отступала назад. В ее взгляде появлялось осознание своей поверхностной личности, того, что окружало ее здесь и сейчас. Когда она проснется, понял я, бесконечно странная тайна, блуждавшая по лабиринтам мыслей и памяти девочки, уходившая корнями в самую глубину ее сущности, улетучится, и я потеряю Эллен, а вместе с ней и уникальную возможность узнать всю историю. Позади меня послышались шаги Терезы. Она приближалась на цыпочках, и я немедленно принял решение. Состояние глубокого сна, конечно, очень близко к трансу, и, как научили меня многочисленные эксперименты, человеческий дух намного легче поддается гипнозу во сне, чем во время бодрствования. Если предположить, что гипноз — это слияние незначительного поверхностного сознания с глубинами бессознательного, как я был убежден тогда, то во сне это слияние уже начинается, и закончить его не требует особенного труда и времени. Мрачную историю, которая терзала Эйлин, выдумала или вспомнила живое бессознательное девочки, находившееся очень близко к поверхности. Погрузив Эйлин в более глубокий сон, я узнаю всю историю. Я остановил ее мать знаком, который, я не сомневался, она поймет. Тереза поняла, и тогда я поторопился вернуть дух маленькой сомнамбулы в бессознательное. Что так далеко завело мою племянницу, хранившая в себе весь ее потенциал к памяти, знанию и вере. Эйлин быстро поддалась гипнозу, хватило простейших пассов, и ее глаза снова приняли то самое выражение, сомнение ее покинуло, и девочка прильнула ко мне, произнося имя Филипп. Вместе мы проследовали по длинному коридору к той ужасной комнате. Оказавшись в комнате, девочка остановилась и снова взглянула на меня неуверенными глазами, видя одновременно и дядю Джорджа, и Филиппа из своей истории. Возможно, причиной тому была Тереза, следовавшая за нами со свечой. Подсознательная связь с матерью обладает необратимой силой. Возможно, что волнение ослабило мою власть над неустойчивым душевным состоянием Эйлин. «Мы зайдем вместе, и ты увидишь своими глазами, что бояться нечего», — твердо произнес я, открывая дверь, и свеча Терезы высветила во тьме яркий треугольник. Пустой пол, стены без картин и крошечный участок высокого белого потолка. Я открыл дверь шире и зашел внутрь, ведя за руку Эйлин. Та дрожала, будто лист на ветру. Я пишу эти строки много лет спустя после событий, но вижу все будто сейчас. Дитя в ночной рубашке, напротив меня, посреди пустой комнаты, в старинном здании. Все трагические страсти долгой жизни, отражающиеся во взгляде маленького ребенка. Мать, застывшая в дверях, словно призрак, боясь войти, тени, дрожащие в пламени свечи, и тихий стон ночного ветра, бьющегося о стены снаружи. Произведя еще несколько пасов над крошечным, раскрасневшимся лицом, я осторожно прижал большие пальцы к ее вискам и приказал: «Спи, спи и вспоминай». Все мое существо в тот момент стремилось только защищать Эйлин и вести ее. Она все глубже погружалась в транс, когда разум сомнамбулы становится яснее, и все, погребенное в подсознательном, открывается взгляду, словно выплывая на поверхность океана. Наши взгляды встретились, и глаза Эйлин широко распахнулись, полные воспоминаний. Наше время, еще минуты назад грозившее поглотить сознание девочки, отступило. Теперь она видела во мне не дядюшку Джорджа, которого знала, но Филиппа, героя своей истории, верного друга и возлюбленного, который пришел ее спасти. Мы находились в комнате, полной событий далекого прошлого. 3 века назад здесь начиналось одно из крыльев дома, на месте которого теперь росли буки. Здесь леди Эллен некогда испытала величайшее страдание. Подойдя ближе, девочка обвела мне шею тонкими обнаженными руками, глядя мне в глаза, будто чего-то там искала. «Вспомни все, что произошло здесь, и расскажи мне», — решительно приказал я. Наморщив лоб, словно это доставляло ей труд, она прошептала, оглядываясь на тот конец комнаты, где некогда начинался коридор. «Мне чуть больно, но теперь я с тобой, милый Филипп. Я знаю, ты увезёшь меня. Я крепко держу тебя, и ничто тебе не угрожает, дитя мое. Воспоминания и слова не причинят тебе боли. Расскажи мне». Мои слова немедленно возымели эффект. Лицо девочки прояснилось, и она испустила глубокий вздох облегчения. Я время от времени делал пассы, чтобы транс не развеялся. Тогда девочка заговорила тихим мелодичным голосом, что пронзал меня подобно мечу, достигая самых глубин души. Я словно истекал кровью изнутри. Клянусь, все, о чем она говорила, я знал, будто пережил это сам. «Последний раз я видела тебя здесь. В этой комнате ты должен был подхватить меня и увести навстречу счастью и безопасности, прочь от него». Подобные слова и голос не могли принадлежать ребенку. «Сюда ты и пришел той ветреной снежной ночью. Вошел через это окно». Она указала на окно, похожее на бойницу. «Слышишь, как воет ветер, как гремят волны внизу у берега? Ты оставил своих быстрых лошадей снаружи. Они должны были унести нас к лесу, прочь от него, от его жестокости. И потом...» Девочка запнулась, словно ища то ли слова, то ли воспоминания. Ее лицо потемнело от страданий и от ненависти. «Расскажи мне все, но забудь о собственных страданиях», — попросил я, прижимая ее к себе крепче. Она улыбнулась с невероятной нежностью и доверием. «Ты ведь помнишь, Филипп, что именно тогда произошло? Как он и его люди схватили тебя, стоило тебе ступить за порог? Как ты вырывался и звал меня? Как услышал мой ответ?» «Издалека, снаружи», — подсказал я ей, подстегиваемый воспоминанием, вспыхнувшим в подтаенном уголке сердца и оставившим болезненный ожог. «Ты отвечала из сада». «Ты думал, что из сада, но на самом деле оттуда». Она указала направо, сильно дрожа. Ее голос был совсем тих, как будто звучал с большого расстояния. «Оттуда?» Я тоже дрожал, и в моей крови словно сливались лед и пламя. «Из стены. Нас предали. Он знал, что ты придешь, и замуровал меня заживо, оставив только 2 отверстия для глаз, чтобы я видела. Ты услышал меня через эти отверстия, но не знал, где я, и потом мне пришлось подхватить ее». Колени девочки подогнулись. Она вдруг обратила взор полной муки на другой конец комнаты, где было старое крыло, и взмолилась. «Он ведь не придет? Ты ведь этого не допустишь?» Ее голос был полон смертельного ужаса. «Я его слышу! Его шаги в коридоре!» Девочка в ужасе прислушивалась. Взор ее был устремлен на стену, словно пытаясь разглядеть через нее сад. «Никто не придет, сокровище мое. Расскажи мне все», — ответил я властно и твердо. «Я не могла закрыть глаза и все видела. Вокруг моего пояса были железные оковы, из которых невозможно вырваться. Я грызла камни, и прах забивался мне в рот, царапая язык до крови. Прежде чем был положен последний камень, я задохнулась. Я увидела, как тебе отрезали обе руки, чтобы ты не мог меня спасти и выпустить на свободу». Внезапно, безо всякого предупреждения, она бросилась к стене и стала бить в нее обеими руками, восклицая: «Бедняжка, какие же ужасы ты пережила! Я помню, как жила в тебе, как это несчастное тело меня носило, как последний кирпич с грохотом заткнул тебе рот, как железный обруч впивался в пояс, как ты задыхалась, умирая от голода и жажды». «С кем ты говоришь?» — спросил я, пытаясь подавить слезы строгостью. «С телом, в котором была, которое он замуровал, со своим телом!» Она снова бросилась ко мне. Тереза, охваченная материнским волнением, издала крик, заветный призыв, взывающий к глубинам бессознательного в ребенке. Но еще раньше я успел отдать ей приказ забыть обо всех страданиях, вложив в него все силы, что были. Эллен немедленно прервала разговор со стеной и вернулась ко мне с улыбкой на губах и во взгляде. Превращение было стремительным, и понять, как это возможно, может лишь редкий человек, знающий, как быстро меняются чувства по приказу, полученному в состоянии гипнотического транса. «Но я спас тебя!» — воскликнул я, подхватывая на руки крошечную девочку с копной темных волос, рассыпавшихся по белой ночной рубашке. «Тебя не замуровали полностью, я освободил тебя и увез от него за море, и мы жили долго и счастливо, как в сказках». Я вложил в эти слова всю силу. Они пронзили девочку, и Эйлин без сомнения приняла их за истину, потому что немедленно прильнула ко мне. Ее детское загадочное личико озарилось любовью и радостью, а ужасы страдания рассеялись. Перемена эта произошла стремительно, как в калейдоскопе. «Значит, тебе все-таки не отрезали руки, бедняжка?» — неуверенно переспросила девочка. «Конечно нет. Смотри, вот же они». Я показал Эйлин руки и затем немедленно обхватил ими ее личико и поцеловал в губы. «Мои большие руки на месте, и в них достаточно силы, чтобы унести тебя в постель и гладить, пока ты не заснешь. А на утро, когда проснешься, ты позабудешь всю свою мрачную историю Филиппа, леди Эйлин, железный обруч, голод, жестокого мужа-старика и прочее, и будешь довольной и счастливой, как все дети на свете». «Если ты так говоришь, значит, так и будет», — улыбнулась она, глядя мне в глаза. И в этот самый момент жалкий отблеск гнусности, окруженный черной силой, едва не поставил под угрозу весь эксперимент, не перечеркнул все мое внушение, сделав его бессмысленным. Новый приказ забыть, по-видимому, не полностью укоренился в существе девочки, и участок подсознательного, выдумавший историю, не полностью скрылся под водой. Девочка по-прежнему сохраняла уязвимость перед подробностями бывшего страдания, достаточно властными и навязчивыми, и одна такая подробность немедленно появилась, рассчитывая время со сверхчеловеческой хитростью. «О нет, я слышу!» — прошептала девочка, но ее шепот скрывал в себе бесконечный ужас, подобно самому пронзительному крику. «Слышу его шаги! Я говорила тебе, он придет! Там, в том коридоре!» Указав на другую сторону комнаты, девочка вырвалась из моих рук, точно обожженная, но немедленно снова бросилась ко мне в поисках защиты. Эти два действия разделяли только несколько секунд, во время которых она выбежала в середину комнаты, приложила ладонь к уху, прислушиваясь, и прикрыла рукой глаза, глядя на стену, где некогда начинался коридор, ведущий в бывшее крыло. В том самом месте, где был проем, теперь находилось окно, построенная моим двоюродным дедом. В этот момент Тереза, не выдержав, бросилась в комнату, заливая пол свечным воском, и схватила меня за руку. Эллен спрятала лицо мне в пиджаке, и мы вместе замерли и стали прислушиваться. К чему? К вою морского ветра, бьющегося о стены, и больше как будто ни к чему. Я стоял, вытянувшись в струну, и безуспешно пытался расслышать хоть что-нибудь еще. Помню белое, как мел, лицо двоюродной сестры, ее дрожащие веки и ослабевшую руку, держащую свечу непрямо. Вдруг Тереза раскрыла рот так широко, что казалось, будто ее челюсть сейчас упадет, указала на что-то за моим плечом, и они с дочерью одновременно произнесли две разные фразы, прозвучавшие как выстрел пистолета. Эти слова стали кульминацией того отвратительного приключения посреди тихой ночной комнаты. «О, Боже! За нами следят! Я вижу его лицо!» — хрипло и сдавленно воскликнула Тереза. «О, нет! Он здесь! Он нас увидел!» — восклицала Эйлин. Он схватит меня. Скорее спрячь свои руки, бедный мой!» Я повернулся, куда смотрела моя кузина, и действительно увидел лицо, предположительно лицо живого человека, и две ладони, прижатые к окну. Свет свечи упал на стремительно двигающиеся глаза, пытавшиеся внимательно рассмотреть нас в полумраке. Я разглядел сгорбленные плечи, их владелец, стоявший на газоне, наклонился, чтобы лучше видеть. Тень немедленно исчезла, хотя стекло еще оставалось затуманенное его гнусным дыханием. Но я успел безошибочно узнать дворецкого в этом мрачном и жестоком лице. Странным было то, что Эйлин, настойчиво прятавшаяся в мой тонкий пиджак, не могла его видеть. Все это время она не смотрела в сторону окна и не могла ничего знать. Я знаю, что девочка ни на миг не могла бы обернуться, потому что держал ее в эти моменты. Очень скоро я быстро поднимался по лестнице в детскую, неся Эйлин на руках. Она по-прежнему прятала лицо на моей груди. Труднее всего было, когда девочка колебалась между сном и явью. Стоило уложить Эйлин в постель и глубоко погрузить ее обратно в транс, как я снова обрел власть над любыми ее мыслями и чувствами. 10 минут спустя дитя спокойно спало, и на ее лице не было и следа ужаса или волнения. Сознание Эйлин от края до края пронизывал мой приказ забыть все, проснувшись на следующее утро. Она совершенно ничего не вспомнит. Переполненный ненавистью и гневом, я отправился в комнату дворецкого, у которого, конечно же, нашлось вполне убедительное оправдание. Он собирался ложиться спать, но услышал подозрительный шум и, решив, что это грабители, стал обходить дом снаружи. На следующий же день слуга вернулся в Лондон с месячной зарплатой в кармане и, должно быть, немалым удивлением в душе, ведь его единственная вина заключалась в том, что он нечаянно испугал малое дитя. Сам я несколько часов спустя вместе с Эйлин и старушкой Кэмпстер пересек синие воды Северного моря. Любопытно, что тем самым я увозил девочку навстречу свободе и счастью, точь-в-точь, как она в своем воображении жаждала, чтобы ее, как леди Эйлин, жившую в рабстве у жестокого мужа, увез я, то есть Филипп, ее преданный возлюбленный. Однако на этот раз счастье девочки осуществилось полностью и навсегда. Гипноз удалил последние страшные воспоминания из ее разума, и теперь лицо Эйлин сияло радостной улыбкой. Радость девочки во время плавания и недели, проведенной в Антверпене, оставалась незамутненной. Она играла и смеялась со всей живостью счастливого детства. Ее воображение стало совершенно чистым и здоровым. Когда мы вернулись в Англию, Тереза перевезла своих пенатов обратно в свое семейное поместье, где всегда жила. Туда я и отвез выздоровевшее дитя, и там же мы с кузиной просмотрели старые семейные архивы, чтобы уточнить некоторые подробности биографии де Лорна, того самого предка, прославившегося своей жестокостью, портрет которого висел под лестницей в самом темном углу. Я всегда знал, что его жизнь была полна абсолютным злом, но ни я, ни Тереза не слышали, во всяком случае не помнили, что он был женат дважды. Его первая жена, леди Эллен, загадочно исчезла. Рыцарь, живший по соседству, сэр Филипп Лансинг, который, предположительно, был ее любовником, вскоре после исчезновения уехал во Францию, оставив свои земли и владения, вскоре пришедшие в запустение. О другом же открытии, сделанном мною, я предпочел умолчать. В той самой страшной комнате, в старом Норфолкском доме, я приказал разобрать стену под предлогом необходимого ремонта. Когда на месте, где Эйлин била кулаками о камни и говорила со стеной, рабочие удалили кирпичи, моим глазам предстал скелет женщины, прикованный за узкий железный обруч на талии к стене. Столетия назад эту несчастную замуровали заживо, и она погибла ужасной смертью от голода, жажды и недостатка воздуха. 1910 год.